представляю». Гарри прижал девушку к себе. «Я ведь тоже успел соскучиться. Я же не зверь какой-нибудь». «Ты как раз зверь», напомнила Лена, улыбнувшись. «Упс, с экзаменами проблем почти не возникло. Профессор Снегг, что ожидаемо, выставил компании высшие баллы. МакГонагалл потребовала у Гарри подтвердить или опровергнуть слухи, что он обучился анимаги, и, узрев огромного волка, заявила, что ее уроки для него отныне не обязательны, все равно ничего нового он для себя, скорее всего, не откроет. Анимагическая форма в 13 лет», – восторженно бормотала декан Гриффиндора, выставляя ему превосходно. «Знаете, Поттер, быть может, вы не так и безнадежны, как я считала. Ваш отец сейчас гордился бы вами». «Спасибо, профессор», даже слегка поклонился Гарри. Невиллу, что ожидаемо, стал лучшим учеником по травологии и только за счет этого смог перекрыть ужасную оценку за историю магии. В его оправдании стоит сказать, что профессор Бинс, единственный в школе учитель-призрак, завалил на экзаменах почти всех, и народ даже искренне выпрашивал у Орловой упокоения несчастному. Та, разглядывая свою удовлетворительно с тремя минусами, обещала подумать. Руны дались им с Гарри легко и, хоть и были лишены некоторого изящества, выигрывали высшую оценку за счет одной только силы начертанных знаков. Уход за магическими существами дался с некоторым трудом. Принесенные профессором Граблидерг зверушки откровенно шугались темных сущностей в учениках. Астрономию ребята сдали вообще без проблем, равно как справились и с заклинаниями. Наконец, остался последний экзамен – защита от темных искусств. Преподавателя, по которой уволили, Дамблдор был вынужден убрать из школы оборотня, чтобы избежать куда крупного скандала. А потому всех теперь интересовал вопрос, кто и как будет принимать экзамен. Экзамен был назначен на 8 число. Многие ставили на то, что проверкой их успехов займется лично Дамблдор. Кто-то считал, что прибудет специальная комиссия из министерства. Кто-то, пусть и в порядке бреда, предположил, что защитой займется совет деканов. И вот этот день настал. Дети несмело толкнули дверь в класс и услышали за своими спинами слегка прибитый возрастом, но все еще звучный бас. «Становись, равняйсь, СМРРНА». Дети выстроились в шеренгу раньше, чем осознали, кто командует. В дверях стоял Волкобоев, старый ведун, который уже когда-то вел у них эту дисциплину и о выходе которого на пенсию многие ученики жалели. Старый славянский маг свое дело знал как никто и умел донести информацию даже до совсем тупых и ленивых. «Что же, рад видеть всех в добром здравии». Старик прошелся вдоль класса. «Мне уже рассказали, что вас учил оборотень. Интересная, ска, ирония судьбы. Ну да посмотрим, на что вы годитесь». И ребята показали себя. Ведун драл учеников нещадно. Спрашивал по теории и требовал показать рассказанные методы ведения боя на практике, использовав для своих нужд знаменитого притворщика. Специально он никого, впрочем, не валил. Просто спрашивал по всей программе, отсеивая только совсем уж двоечников. Наконец, когда день уже катился к вечеру, старый ведун закончил допрашивать Уизли, и экзамен закончился. «Итак, сводка по оценкам», — объявил Волкобоев. «Превосходно имеют Орлова, Поттер, Малфой, Гринграсс, Забини, Паркинсон, Бут, выше ожидаемого, Долгопупс, Патил, Браун, Финниган, Нотт, Голдстин, Макмиллан, остальные удовлетворительно, все свободны». И когда ученики отошли уже на внушительное расстояние, старый ведун позволил себе сплюнуть на пол. «Оборотень учит третьекурсников защищаться от темных тварей лучше, чем паладины при храме всех святых. Охуенно смешно, просто оборжаться можно». Приближались летние каникулы. Экзамены были уже сданы, ребята собирались домой. Уизли пытались, в качестве жеста перемирия, пригласить погостить у них, обещая заодно достать билеты на чемпионат мира по квиддичу. Впрочем, из компании никто не согласился, к чему ехать в гости в лагерь врага, если можно провести заслуженные месяцы отдыха в хорошей компании в поместье на Байкале. Семейство ведунов абсолютно не возражало против гостей в любом количестве. Гермиона, перемявшись с ноги на ногу, объяснилось, что ее, вместе с Дафной, приглашает к себе на лето Невилл и что она склонна согласиться. Прозорливая полувампирша уезжала вместе с отцом в Испанию, где у Камарильи намечалась большая сходка и Лавгудом, как представителем Малковиан, следовало там присутствовать хотя бы в качестве массовки. Драко предстояла серьезная практика в госпитале Святого Мунга, за которую договорилась его мать, целительница с огромным стажем, так что освободиться он должен был никак не раньше середины августа. На этот раз Гарри, Лена и Женя решили не тянуть резину в поезде, а просто переместиться разломом сразу в Прибайкалье. Переход на троих дался ведунье с колоссальным трудом, но закаленная в бою душа ведунье выдержала. На мгновение ее обдало холодом, и разлом, выбросив их на тропку перед гнездом орла, захлопнулся. Лена перемещала их сама, отец никак не помогал, а потому старшая из сестренок была чрезвычайно горда собой. Самого же ведуна они нашли на веранде. Тот беседовал с каким-то сухоньким дряхлым дедом, который выглядел так, будто его только из концлагеря выпустили. Лишь прислушавшись к разговору, Гарри понял, что беседовал ведун ни с кем иным, как с толкователем пророчеств. «Вот такая вот фигня, Макс», — пожал плечами ведун, заканчивая рассказ. «Так что, ты уж извини, но твоего сына я не мог убить, даже если бы хотел. Дело прошлое, Фридриха этим не вернуть». Немецкий знаток прорицания отпил кофе из чашки. «Так что у вас случилось? Дело есть по твоей части. У нас тут одна наследница Кассандры заговорила. Хотелось бы, чтобы ты поделился своими умозаключениями. Это, сколько угодно», — кивнул Шуптенмайер. «Но условия помнишь? Никому, ничего. Полное инкогнито сведений. 500 галлеонов награды, из которых 200 — задаток», — перечислил Орлов. «И все это, под полное отсутствие гарантий. Я помню, но я в тебя еще и верю, старый чертила. Диктуй мне текст этого твоего пророчества». Орлов протянул магу два флакона с воспоминаниями. «Ладно, так даже получше будет. Что во втором? Доказательство моих тебе слов», — кивнул ведун на тот флакон, что был побольше. Краткие, но от этого не менее искренние, приветственные возгласы продолжались несколько минут, после чего детей отпустили отдыхать. Гарри снова жил с Леной в одной комнате, а Женю пока поселили отдельно, подразумевая, что скоро она увидится с Дадли, и баланс будет восстановлен. А пока что ей оставалось лишь позавидовать тому, каким взглядом одарил старшую сестру ее парень. Гарри и Лена же, не разжимая объятий, кое-как добрались до собственной комнаты. Ведунья свалила парня на кровать, прикрыла дверь заклинанием, после чего, наложив звукоблокирующий барьер, повернулась к любимому. «Выглядишь просто великолепно», — мурлыкнул Гарри, лежа на кровати, которую его толкнула ведунья. «Вся твоя». Одеяние девушки слетело на пол, а сама Лена мгновенно оказалась рядом с ним и одарила его поцелуем. «Лена, солнышко, послушай, мы же, ты шаша». Ведунья приложила ему пальчик к губам, Гарри поцеловал ей руку. «Не вредничай и ничего не делай, просто наслаждайся». Ее поцелуи опустились сперва ему на шею, оставляя на коже иссиня-черные синяки там, где ласки ведуньи были особенно крепкими. Лена аккуратно поддела рубашку Гарри, остренький язычок ведуньи скользнул по оголившейся коже, избранный вздрогнул от удовольствия. Она царапнула его коготочками, осыпала чувственными поцелуями. «Лена, но, ничего не говори», — мурлыкнула ему в ушко старшая дочь ведуна, возвращаясь к его шее. Рука ее, впрочем, уже нащупала напряжение парня. «Я пока что себя контролирую и обещаю не зайти дальше дозволенного. Просто наслаждайся». Гарри обнял ее, подтащил к себе, и они слились в долгом и страстном поцелуе, который не прерывали еще очень много времени, лишь изредка отрываясь друг от друга, чтобы хоть немного набрать в легкие воздуха. Лена позволила ему многое. Когда же, уже под конец вечера, одна из ладоней Гарри легла ей на грудь, ведунья замурлыкала, сняла его руку с себя, одним движением избавила его от остатков рубашки, наклонилась к своему парню, легла на него всем своим прелестным телом, ее девичья грудка коснулась молодого, жилистого тела ее, Лены, избранника. Девушка поерзала туда-сюда, Гарри застонал от удовольствия. Ведунья, услышав его блаженствующий стон, не удержалась, грань сознания треснула под ударом желаний. Что-что, а это личное испытание она провалила, и хотела провалить еще более серьезно. Сейчас им, конечно, еще нельзя, но вот к Рождеству, если сам Гарри этого захочет, еще до Нового года она готова будет стать его окончательно. С этой мыслью Орлова растянулась на своем избраннике, одаривая его ласками и поцелуями, не оставаясь, впрочем, без взаимности. «На Рождество я стану твоей, любимой», — прошептала она перед тем, как уснуть. И сон ее был легок, сладок и необычайно приятен. Последние спокойные каникулы. Гарри лежал на кровати и размышлял, да чего же они слабы на самом деле. Ведь профессор Люпин был еще, можно сказать, спокойным оборотнем, его зверь был ослаблен долгими муками заточения и волчьим противоядием, и тем не менее, он едва их не разорвал. Его и Лену, которая сейчас, свернувшись клубочком, сладенько спала у него на груди. Гарри чувствовал, как вздымается от глубокого и спокойного дыхания ее грудь, ее разгоряченное недавними ласками тело немного его придавило к кровати, но сам избранный не возражал абсолютно. Он погладил ведунью по спинке, и она довольно замурлыкала, еще плотнее прижимаясь к нему. Ради нее он готов на все. Если понадобится, он пройдет огонь, воду и медные трубы, спать не будет, пойдет на самые большие риски, чтобы стать сильнее, чем любая угроза, которая может возникнуть для этой золотоволосой красавицы. Осилит самые мощные заклятия, любые ритуалы, рунические цепи, что угодно, но ее он защитит. Ранним утром, когда ведунья проснулась, Гарри на кровати уже не было, зато на прикроватной тумбочке стоял завтрак на подносе с запиской. Лена взяла в руки лист бумаги. «Доброе утро, солнышко, не стал тебя будить, ты так сладенько спала. Я внизу, в тренажерном зале, если возникнет желание, присоединяйся, а если нет, рекомендую немного поваляться и насладиться ничего не деланием. Всегда твой, Гарри». Лена умилилась этому посланию, оно было таким простым, но таким милым. После утреннего душа и легкой разминки, ведунья спустилась в подвал, во вторую справа дверь, и застала удивительную картину. Гарри, пребывающий в полутрансе, не только успевал уворачиваться от ветряка, но и выдавать встречные удары. И все бы ничего, но его сжатые кулаки сияли изумрудным магическим свечением. Удар, уворот, уход, блок, еще удар. Все эти движения он выполнял с невероятной плавностью и четкостью, а сияние, окутавшие кулаки, похоже, делало удары настолько сильными, что на усиленном металлом стержне тренажера виднелись глубокие вмятины, словно по нему били паровыми молотами. Дверь скрипнула, когда Лена вошла в зал, Гарри на мгновение отвлекся, и едва успел остановить летящую в него деревянную лапу механизма. Ведунья осмотрела своего любимого, мокрый, уставший, но на лице сияет легкая усмешка. «Доброе утро, чудо!» — выдохнул Гарри, успокаивая дыхание. «Как спалось, сладенько!» — потянулась Лена. «Давно не спишь, Гарри взглянул на часы. 2,5 часа. «Прости, не хотел тебя будить, все нормально!» Ведунья цемнула его в нос. «Ну что, теперь занимаемся вместе, давай!» На завтрак они опоздали безбожно, вызвав неудовольствие бабушки Ольги и уважительные взгляды отца и деда Орловых. Можно было считать, что каникулы начались успешно, а дети сами для себя задали ритм упражнений. В тот же день в резиденцию Орловых прибыли Дурсли, сопровождаемые граничером Василием Орловым, старшим сыном Орловых. С того момента тренировки пошли по полной. Ведуны занимались Гарри и Леной по их магической программе. Граничер плотно взял в оборот Дадли, ведь ему на следующий год можно было заступать в учебную часть Стражей Граней. Так что Василий занимался младшим Дурслем очень плотно. Рукопашный бой, фехтование, языки закордонья, некоторые магические основы. Да-да, граничер начал учить Дадли магии. Простой, примитивный, но магии, тем более, что у парня оказались некоторые задатки. Настоящим магом, таким как Гарри или девочки, ему, разумеется, не быть, объяснил граничер обалдевшим Дурслем, глядящим на то, как их сын взглядом двигает коробок спичек. Но некоторый базовый потенциал есть, скорее всего, через вас, Петунья. Ведь в семье Эвансов наверняка не одна Лили была волшебницей. Женькой все больше занималась бабушка. Услышав от старшей внучки про то, что девочка в 12 призвала святое пламя, отогнавшее взрослого, пусть и ослабленного, обороня, добрая бабушка Орлова занялась с младшенькой магией света. Если уж у девочки возник такой могучий дар жрицы света, то нужно его развивать ударными темпами. Жрицы именно светлой магии ценились особенно, любой магический госпиталь заберет правильно развитую и воспитанную юницу с руками и ногами, если сама женя этого захочет, конечно. Целительницы были всем нужны. Постепенно день тянулся за днем. К середине июля в поместье стянулись остальные дети, наполнившие гнездо орла звонким смехом, шумом и гамом, чему семейство Орловых было даже радо. Прибыл Сириус, которому отдельно порадовался Гарри, все-таки еще один родной человек рядом. Драко, прибывший позже остальных, порадовал всех, что его отец достал для всех билеты на чемпионат мира по квиддичу. И не где-нибудь, а в министерской ложе, где билеты были самыми дорогими, а вид на поле – самым лучшим из возможных. Ребята были в предвкушении великолепного зрелища, все-таки чемпионат мира, это вам не кубок школы, здесь уровень подготовки будет такой, что не грех будет посмотреть даже тем, кто совсем не интересуется этим видом спорта. Через 3 дня после этого из министерства явились Люциус Малфой и лорд Гринграсс. Лица у них были довольно кислые. Есть 3 новости. Начал лорд Малфой, когда все разместились в гостиной. Плохая, очень плохая и просто кошмарная. С чего начать? Давай по нарастающей. Ведун тоже только недавно вернулся домой после того, как его с утра пораньше дернули в комитет на какое-то особо важное заседание. Выглядел он не лучше министерских сотрудников. Сдается мне, минимум 2 причины для волнения у нас с тобой сойдутся. Хорошо, кивнул отец Драка и закатал левый рукав на рубахе. Во-первых, вот, взгляни. Ведуну одного взгляда хватило, чтобы понять причину волнения лорда Малфоя. На левом предплечье у него виднелась магическая татуировка, которую ведун видел во время первой магической войны слишком много раз. Черная метка, выполненная в виде черепа со змеей, выползающая изо рта. Магическая отметка лорда Волан-де-Морта, которой он отметил тех, кого относил к числу самых близких своих соратников. Вечное проклятие, которое не исчезнет до тех пор, пока наложивший его волшебник не отправится на рандеву с Вечной Леди. Такая отметина была не только у настоящих пожирателей смерти, но и у тех, кто сумел заслужить доверие темного лорда, будучи шпионом. Снег, семейство Малфоев, Листрин-Джи, Долоховы. Больше трети ближнего круга были так или иначе двойными, а то и тройными агентами, которые сливали информацию о планах темного лорда мракоборцам, ведунам и ордену Феникса. После падения Волан-де-Морта, метка у членов ближнего круга обратилась в блеклую тень и оставалась таковой много-много лет. Теперь же ведун имел возможность увидеть эту отметину во всей красе. Насыщенная, словно нанесенная только вчера, черная метка украшала предплечье лорда Малфоя. И значит, это могло только одно. Он становится сильнее, ответил на немой вопрос Люциус. Все это почувствовали. Я и Снег, точно. Многие из пожирателей, сумевших уйти от преследований, занервничали. Ясное дело, что метка проступила и у них. Не исключено, что уже скоро он призовет нас всех. И я не знаю, что делать. Так, одно совпадение про переживания есть. Комитет в курсе. Нам Каркаров настучал. Что делать? Пока ничего. Подумав, предложил глава дома Орловых. Как будет призыв, можешь явиться пред ясные очи этого засранца. Ведь, как я знаю, Малфой себя не скомпрометировали. Мы прилюдно отреклись от него. Покачал головой Малфой. Этого достаточно, чтобы он нас убил. У тебя язык длинный, Люциус. Отбрехаться тебе, думаю, будет несложно. Усмехнулся Алекс, разглядывая паникующего шпиона. Скажешь, что отрекся от него, дабы иметь возможность тереться в министерстве, держать руку на пульсе и помочь ему восстать, если будут намеки на его присутствие. В конце концов, не нам тебе рассказывать, как врать в лицо власть имущим. Без обид. Около часа они просидели, разъясняя детали и рисуя агентам в рядах пожирателей общую линию поведения. Наконец, изрядно успокоенный отец школьного колдомедика согласился и признал обрисованный план разумным. Так, это было номер 1. Малфой налил в стакан воды из графина, что стоял на столе. Следующая новость связана с первой. Некоторые из запереживавших решили вспомнить дни минувшие и, как я знаю, решили устроить небольшой террор на финале чемпионата мира. Не знаю, впрочем, хватит ли им смелости, но вероятность нападения все же стоит учитывать. Хреново дело, выругался ведун. Хорошо, спасибо за эти сведения, Люциус. И последнее, дай угадаю, турнир 3 волшебников, а ты откуда знаешь, удивился лорд Гринграсс, раскуривавший трубку. С комитетом тоже согласовывали этот турнир. Дурмстранг тоже будет принимать участие, министерским пришлось договариваться за перемещение кораблей с нашим департаментом транспорта. Алекс откинулся на спинку стула. Да, турнир – это любопытное явление. С какой радости Дамблдор пролоббировал его проведение, да еще и в Хогвартсе, догадаться нетрудно. На несчастный случай надеяться. Ну так шиш ему, наши согласились только на условии, если возраст участников поднимут до 17, не быть нашим детишкам смертниками. Сам-то в это веришь, взглянул на него Малфой. Даже если наш бородатый друг не найдет способ пропихнуть кого-то из них в чемпионы, то что ему стоит сделать так, чтобы пострадала пара десятков зрителей. Тем более, что состязания уже утверждены. Чего одни драконы стоят? Думаешь, стоит детей предупредить? Не думаю, уверен. Чемпионат мира потрясал своим размахом. Лагерь фанатов растянулся на многие километры и больше походил на военный лагерь какой-нибудь средневековой армии. Здесь были волшебники со всех стран света, туда-сюда сновали министерские служащие, невыразимцы из отдела тайны, представители из центра мракоборцев, департамента магической полиции и цеха ведунов, которых о защите попросила сборная Болгарии. Не то чтобы болгары не доверяли спецам с Туманного Альбиона, но, как гласит пословица, своя рубашка ближе к телу, а потому ребята из бывшей просоветской республики не сомневались, что Эврорат и министерство будут больше оберегать своих, сборную Ирландии. Торговцы трансгрессировали на каждом свободном футе пространства, неся лотки и толкая тележки, полные невиданных товаров. Тут были светящиеся розетки, зеленые для ирландских болельщиков, красные, для болгарских, выкрикивающие имена игроков, островерхие зеленые шляпы, убранные танцующими трилистниками, болгарские шарфы, расшитые львами, которые и в самом деле рычали, флаги обеих стран, исполняющие национальный гимн, если ими махать, маленькие летающие модели молнии и коллекционные фигурки прославленных игроков, которые с гордым видом прохаживались по ладони. Тут и там сновали гоблины и люди в форме банка Гринготтс, принимающие ставки на самые невероятные исходы, были и частные тотализаторы. Ставили действительно на самые невероятные аспекты, кто откроет счет, кто выиграет, сколько раз будут объявлять замены, сколько раз пробьют пенальти, какой разрыв по очкам будет. Орлов тихонько, чтобы дети этого не заметили, вручил одному из гоблинов небольшой мешочек. 200 галлеонов на то, что финальный разрыв составит 10 очков, шепнул он. Принимаю по соотношению 1 к 7. Гоблин сверился с таблицей ставок. За вычетом комиссии банка, при выигрыше получите 1351 галлеон. Служащий Гринготтса выписал Орлову уставочный лист, поставил штамп банка. Получить выигрыш, если он, конечно, будет, сможете в любом отделении банка по предъявлению уставочной расписки. Краем глаза друзья заметили и семейство Уизли, которая тоже прибыла на чемпионат и сейчас как раз делала мелкие ставочки, отдавая серебро какому-то волшебнику с необычайно мальчишеским лицом. Заметив бравую компанию, рыжие поспешили убраться от их сектора подальше, дабы не общаться с будущими пожирателями смерти. Сам матч впечатлял до невозможности. Игроки действительно летали профессионально и управлялись с игрой не только эффективно, но и делали это зрелищно. От одного только представления команд можно было нахвататься эмоций на год вперед. Веселые и, кажется, вечно хмельные ирландцы отметились выступлением лепреконов, которые усыпали стадион золотом, если бы Гарри, прочитавший курс по магическим существам от АДЯ, не знал доподлинно, что эти галлеоны исчезнут уже к вечеру, он бы понял волшебников, которые бросились собирать зачарованные монетки. Особенно в этом плане отметились Уизли, которые неведомым образом оказались в верхней ложе совсем неподалеку от вип-зоны. Женя скривилась, наблюдая за тем, как унизилась ее прежняя семья. Болгары же выпустили Вейл. Редкий мужчина способен противостоять магии этих прекрасных дев. В этом плане сии красотки были схожи с суккубами. Но Гарри помнил из учебников по младшим дивам, что разгневанная Вейла выглядит совершенно иначе. Лицо ее вытягивается в остроклювую злобную птичью голову, а из плеч вырастают чешуйчатые крылья. Могучие, сильные, но одновременно прекраснейшие существа. Такого квиддича Гарри еще не видел. Скорость игроков была невероятной, охотники перебрасывали друг другу квофл так быстро, чтобы Гмин едва успевал называть их имена, загонщики не гнушались самых опасных маневров с бладжерами, однажды даже сбили с метлы одного из ирландцев, за что Болгария поплатилась пенальти, которое успешно и пропустила. Когда же разрыв между командами увеличился до 100 очков, игра стала откровенно грязной, в ход пошли очень опасные приемы. 4 раза команда колдомедиков выбегала на поле, дабы оказать помощь тому или иному игроку. Судья едва успевал назначать пенальти. Прошел 1 час, другой, третий, а игра все не заканчивалась. Играли профессионалы, не желающие отдавать друг другу победу. Неуловимый снитч никак не удавалось обнаружить, так что играли пока, в основном, охотники. Однако, как болгары ни старались, сократить гигантский разрыв в 160 очков у них не получалось. Ирландцы справлялись на порядок лучше, сборная с Туманного Альбиона вообще не слишком полагалась на ловца, предпочитая вести игру за счет очков, а не Снитча. Наконец, ловцы резко спикировали с высоты в 50 с лишним метров. Крам, ловец сборной Болгарии, в последний момент вышел из пики, а вот Линч, который следовал за ним, не успел выровняться, и с диким треском ломаемых костей впечатался в землю. Спустя одну минуту игра была окончена. Крам спикировал не просто так, в руке он сжимал маленький золотой Снитч, а уже вечером сбылось предположение лорда Малфоя. Возня и повальная пьянка в честь победы Ирландии затянулись почти до утра, когда вдруг возгласы ликования сменились воплями ужаса. Небольшая группа волшебников с поднятыми волшебными палочками медленно двигалась через лагерь, учиняя на своем пути хаос и разрушение. Гарри присмотрелся, ему показалось, что у них не было лиц, но тут он разобрал, что их головы были скрыты капюшонами, а лица – масками. В небо взвелось заклятие, и темнота облачной ночи озарилась бледно-зеленым сиянием. В небе над лагерем висела черная метка. Нападение было столь внезапным для большинства волшебников, что сориентировались защитники лагеря не сразу. А затем стало несколько поздно, поднялась паника, люди сплошной толпой бежали от вспышек заклятий, которые сыпались в отступающих. Мракоборцы не рисковали отвечать заклятиями из боязни попасть по своим. Когда же первые тела упали на сухую землю, паника стала неконтролируемой. Цех ведунов хоть как-то попытался остановить нахалов, и нельзя сказать, что у них это не получилось. Нападающие просто не рассчитывали на сколько-нибудь серьезное сопротивление. Орлов послал заклятие в группу из 5 волшебников в масках, которые как раз пытали заклятиями какую-то семью. И спустя секунду от темных магов остался лишь серо-красный фарш, все еще подергивающийся в предсмертной конвульсии. «Нет, сука, если бы не предупреждение Малфоя, хрен бы мы что сделали», — подумал отец Лены, принимая на магический щит заклятие какого-то типа в маске. Где-то в стороне, в которой расположились министерские служащие, тоже организовалось какое-то подобие борьбы. Цех ведунов, заметив, что большая часть штатских уже сбежала и теперь ничего им не мешает, включился в бой моментально, и враг дрогнул. Пожиратели смерти отступали под могучими ударами славянских волшебников. Ночь чемпионата мира была омрачнена безнадежно. Массовые убийства вообще не красят празднество. Команды зачистки прочесали лагерь, отыскивая уцелевших и добивая безнадежных. Посчитали раненых и убитых. По меньшей мере 200 волшебников из числа фанатов погибли. Кого-то настигли чары, кого-то просто затоптала до смерти перепуганная толпа. Большая часть нападающих успела скрыться, но слаженные действия некоторых мракоборцев и представителей цеха позволили дать врагам некоторый отпор. По меньшей мере 40 ублюдков уже никогда не нацелят свои палочки на хоть кого-то, а еще 3 взяли живыми. Эйвери, Макнир и еще 1 волшебник откуда-то из Франции. Их мракоборцы увели с собой. Никто и предположить не мог, что этот террор – лишь первое сражение в той невероятно кровавой мясорубке, которая перемолола десятки тысяч волшебников по всему свету. В той страшной бойне, преисполненной заговоров, сражения и подковерной борьбы, которую потом назовут Второй магической войной. Вопросы доверия. В Хогвартс собирались, словно на войну. Учебники закупали через посредников, форму шили у частных мастеров, вплетая в ткань рунные вязи. Ведун раздобыл через знакомых в комитете целый комплект волшебных палочек, лишенных надзора, и раздал детям. Рискованно было, разумеется. Незарегистрированные в министерстве палочки в волшебном мире примерно равнялись нелегальному оружию у маглов. Но, как рассудил ведун, уж лучше младшее поколение будет нелегально вооружено и даст отпор, чем их ни за что, ни про что раскроют из-за применения чар легальными палочками. Ведуньи амулеты на шеях Гарри и Лены были лишены ограничивающих чар, их заменили усилителями и накопителями энергии, позволяющими тянуть магию прямо из окружения. В чемоданы уложили полевые санитарные наборы по стандарту центра мракоборцев и магловские военные аптечки, предназначенные для спецназа. Учебники были отобраны с особенной тщательностью. На этот раз ведуны не заморачивались легальностью, книги брали сплошь из разделов прикладной боевой магии. Лени и Гарри выдали полный карт-бланш на любые заклятия. Ближе к середине августа в дом Орловых прилетело письмо, выведенное изумрудными чернилами. Почерк с завитушками раскрыл отправителя еще до того, как взрослые вскрыли конверт. Писал сам добрый бородатый дедушка, собственной персоной. В честь такого события даже собралось внеплановое собрание. Орлов церемониально вскрыл конверт и принялся читать послание вслух. «Уважаемый сэр Орлов, боже, как уважительно! Ведун кашлянул и продолжил чтение. «Мне стало известно, что на чемпионате мира по квиддичу ваша скромная персона была отмечена спасением нескольких жизней. Любопытное дело», — хмыкнул лорд Гринграсс. «А он откуда узнал? Интервью давали только мракоборцы, ни словом не обмолвившиеся о вмешательстве цеха. Это Дамблдор, с него станется», — ответил ему Орлов отец. «Так вот, в связи с тем, что вы отметились в борьбе с пожирателями смерти, для меня честью было бы видеть вас в рядах тех, кто на самом деле сражается с последователями Темного Лорда. Как вы должны помнить, некогда была такая организация, как Орден Феникса». Ведун кашлянул. «Зараза, да он нас вербует. Вот же сука!» — усмехнулся глава Владимир Валентинович. «Как сейчас помню, когда в ходе войны с Гриндевальдом мы запросили помощи у Дамблдора, нам хером по морде тонким слоем провели. Когда цех почти прижал старика Геллерта в Германии в 45-м, снова всплыл этот старый козел, который начал нам вопить о всепрощении и взаимопомощи. И что, дескать, Геллерт, английский подданный, а потому судить его будет магическое правительство Британии. Сука, мы для них всю грязную работу сделали, для союзничков, блять». Глава рода налил себе стакан воды, выпил, помолчал секунд 10, и продолжил. «А в ходе войны с Волан-де-Мортом именно цех, по просьбе этого старого козла, был брошен на самые тяжелые операции. Столько ребят хороших положили. Да уж», — мгновенно помрачнел Александр. «Слишком многих, очень многих. И когда мы просили помощи у Ордена Феникса в начале войны, нас снова послали к херам», — хлопнул по столу нынешний глава цеха. «Зато когда войска Волан-де-Морта были сломлены, явился не запылился. Сразу, дескать, не замечали вашего влияния. Теперь, мол, видим ваше желание противостоять Темному Лорду, рады будем видеть вас в рядах Ордена Феникса, мудрила задрестанная. Так что делать будем? А у нас много вариантов». Орлов подбросил бумажку в воздух и щелчком пальцев обратил ее в пепел. «Не будет ему наших в ордене, не заслужил. Дабы не привлекать внимания, на этот раз детей отправляли поездом и даже прибыли несколько заранее, за что почти моментально поплатились. В крошечном кафе «Кросстаун», в котором дети и взрослые ожидали 11 часов, их нашло вездесущее семейство Уизли. Впрочем, это было не слишком удивительно. В кафешечке, коротая время, ожидали отправления поезда очень многие волшебники. Орлов ожидал, что Уизли отсидут подальше, но рыжее семейство направилось прямо к их столику. Артур, Молли, близнецы и Рон. Перси уже выпустился и был занят в министерстве. «Мы можем поговорить наедине?» — после приветствия спросил Артур Уизли, сверля ведуна взглядом. «У меня от моих товарищей секретов нет», — с подозрением ответил Орлов. «Раз хотите что-то рассказать, подсаживайтесь». «А можно? Чего это ты таким вежливым стал, Артур?» — усмехнулся Малфой, даже не глядя на рыжего. «Меня учили не хамить людям с палочками под столом». Семейство подтащило еще несколько стульев к столику. Орлов усмехнулся и убрал оружие в чехол. «Ну что же», — ведун жестом подманил официантку. «Еще 5 чашек кофе». Русский маг дождался, пока заказанный кофе принесут. Дети, получив чашки, поспешили отсесть за отдельный столик, давая взрослым возможность поговорить. И только после этого ведун дал Артуру слово. «В общем, нам стоит извиниться перед вами», — процедила через силу Молли Уизли. «Мы были неправы по отношению к вам. Вы сами это говорите или подсказал кто?» Ведун сделал глоток кофе. «Например, Дамблдор, которому вы отдали все, стоило ему намекнуть на идею света и всепрощения. Мы сами», — сглотнул мистер Уизли. «Не верю, ну да ладно». Орлов откинулся на спинку стула. «Серьезно, Алекс, мы очень сильно в вас ошиблись. Простите наших балбесов, если сможете. Прежде, чем я скажу что-либо, я хотел бы кое-что понять». Ведун выразительно посмотрел на рыжих волшебников. «Первое, что стало для вас причиной пойти на мировую? И не говорите, что зов совести, не поверю. Ну, если честно, то недавние события», — промямлил мистер Уизли. «Сперва те, кого мы считали темными магами, едва не пожертвовали собой ради совершенно постороннего человека. Затем вы спасли наших сыновей на чемпионате мира. А, так это ваши рыжие головы едва не запытали до смерти», — усмехнулся Орлов. «Уж извините, было темно, я не разглядел, кого защищаю. Но все это – последствия. Первопричина, полагаю, в том, что старик Дамблдор, фактически, отказался от вас тогда, в ночь, когда мои дети повязали вашего сына на ритуале некромантии. Я прав?» «Правы», — выдохнул Артур спустя пару минут. «Вы, Алекс, как всегда, правы. Орлов посмотрел на мистера и миссис Уизли. Запуганные войной, обманутые Дамблдором люди, которые искали защиты от темных сил и которые доверились старику, видя в нем идол-защитника. Вроде бы все то же, что и у многих других семей в магическом мире. Но ведуна что-то останавливало, интуиция буквально вопила о подставе. Ведь наверняка не Дамблдор подсказал Рональду про темные ритуалы, едва не стоившие его дочерям жизни. И точно не Дамблдор подстрекал Уизли к вражде с компанией друзей. Или все же он, пусть и действуя через родительский авторитет, ведуну предстояло во многом разобраться, а на это нужно было время, которое сейчас следовало выиграть. В общем, так, он сделал глоток. Я пока что сделаю вид, что вам верю. Да-да, именно сделаю вид, пока на настоящее доверие вы не тянете, но некоторое прощение заслуживаете. Естественно, ни о каких наших делах мы вам пока не расскажем. Понимаем, кивнула Молли Уизли. Но все же, дело касается не только меня, продолжил Орлов, не дав ей закончить. Мне потребуется некоторое время, чтобы решить, что с вами делать, что можно будет рассказать, а что, нет. Так что поступим вот как. Алекс взял салфетку, вытащил из кармана ручку и написал на ней записку. Прибудете сегодня вот по этому адресу. Только вы, Артур и Молли, и мы с вами поговорим по душам, а там видно будет. Алекс сделал это специально. В записке находился адрес небольшого кафе на краю Лондона, расположенного так далеко от любого другого магического заведения, как только можно. И хозяином этого кафе был некий Селезиуэл Гурсон, которого никогда на свете не существовало. Вечно закрытое кафе было одной из многочисленных конспиративных квартир, что расположились в Британии еще во времена Второй мировой, так что там их точно бы не подслушали. Вездесущий комитет был заинтересован в том, чтобы было место, где можно поговорить без свидетелей и магической слежки. А что до общения детей? Почти шепотом спросила миссис Уизли. Ну, если вы таки перестанете присылать им свитеры с рунной привязкой, то я не возражаю, усмехнулся Орлов, глядя в расширившиеся глаза миссис Уизли. А вы думали, что я не узнаю? Нет, но, в общем так, я не стану чинить препятствий в общении детей, как не делал этого и прежде. Ведун допил кофе. А вот захотят ли они сами между собой общаться, это уже им решать. Поезд нес честную компанию в замок. Уизли пока еще не рисковали подсаживаться к ребятам в купе, да и места там особо не было. Итак, 8 человек в купе для шестерых. Гарри обернулся в гигантского волка и теперь валялся на полу в проходе, освободив место для Лены, благо секрет обращения перестал быть секретом. Невилл уже посадил Дафну себе на колени, так что ребята с горем пополам разместились на местах, общались на отвлеченные темы, в том числе, на тему турнира трех волшебников. Было бы здорово, если бы нам тоже удалось принять участие, мечтательно потянулся Драко. Первый турнир за 200 лет все-таки. Не начинай, а, усмехнулась Лена. Нам же все рассказали, этот турнир, вероятнее всего, ловушка. Я и не сомневаюсь. Все еще блаженно улыбаясь сообщил Драко. Да и нам все равно не дадут участвовать. Возраст подняли до 17. Это факт, но, сдается мне, если Дамблдор настроится нас пропихнуть, его какие-то правила не остановит. Когда поезд приехал к станции и остановился, погода за окном, казалось, сходила с ума. Град, ливень, жуткая гроза грохотала в небе, молнии то и дело лупили в шпили высоких башен. Пока ребята добежали до карет, успели промокнуть до нитки. Гарри мысленно пожалел первокурсников. Если лодки не потонут в такую жуткую бурю, то, можно сказать, новичкам повезло. Рискованно кренясь под резкими порывами ветра, кареты миновали ворота со статуями крылатых вепрей по бокам и заскрипели по длинной дороге к вершине холма. В окно Гарри видел все ближе и ближе надвигающийся замок, множество его освещенных окон расплывались и мерцали за плотной завесой дождя. Когда их карета остановилась перед громадными парадными дверями резного дуба наверху каменной лестницы, небо перечеркнуло вспышка молнии. Те, кто оказались впереди, уже торопились забежать в замок. Тут их ждал неожиданный сюрприз. У ворот стояли четверо мрачного вида суровых парней. Черные прыжковые костюмы, поверх которых надеты парадные плащи с серебряной застежкой, несли на себе значки в форме буквы «М», дополненные палочкой, источающей белый свет. Гарри с трудом сдержал удивление. Никогда прежде замок не охраняли мракоборцы. Нет, они, разумеется, прибывали в Хогвартс вместе с сотрудниками министерства, но не более того. Эти же люди, судя по виду, должны были находиться здесь очень долгое время. Впрочем, оно и понятно, турнир все-таки. Когда Дамблдор рассказал о предстоящем событии, в зале начался фурор. Многим, очень многим хотелось снискать славы и почестей. Тот факт, что слава может быть посмертной, а почести – последними, никого совершенно не волновал. Гостей из других школ ожидали к началу октября. Из пламенной речи Дамблдора о том, что им предстоит достойно встретить гостей, Лена поняла, что впереди у них, помимо прочего, еще и месячный курс этикета. Памятуя о поведении некоторых студентов за столом и в коридорах, ведунья была вынуждена признать, что это необходимо. «Помимо этого, — продолжил Дамблдор, — я должен сообщить вам о некоторых особенностях этого турнира. Чемпионов выберет беспристрастный судья, заявки будут приниматься с 1 по 30 октября. Но помните, для избранных не будет обратного пути. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем подать свою кандидатуру. Испытания будут крайне опасными, поэтому будьте благоразумны». Кроме того, директор кашлянул, несмотря на все предложения ограничить возраст участников совершеннолетием, в последний момент министерство приняло иное решение. В испытании сможет принять участие любой ученик старше 15 лет. Еще директор познакомил их с новым учителем защиты от темных искусств. Аластер Грюм был отставным полковником Аврората, крайне известной личностью, опытнейшим оперативником центра мракоборцев, благодаря которому в тюрьме Азкабан томилось никак не меньше половины заключенных, сильнейший волшебник и мастер боевой магии, но при этом абсолютно повернутый параноик, во всем видящий зло и происки темных магов. Вместо одного глаза – качественно выполненный протез, за который его и прозвали «Грозный глаз». Гарри очень сильно не понравилось, когда этот протез задержался взглядом сперва на нем, затем на Лене, а затем скользнул куда-то к столу Когтеврана. Поттер готов был поспорить на все свое золото, что новый профессор выцепил взглядом Полумну. Надо будет спросить, что Полумна о нем думает. Сделал он себе заметку в голове. Тем же вечером, когда их всех отпустили по кроватям, Лена тихонько скользнула в спальню мальчиков. Гарри подвинулся, задернул полог, и с девушки, к его удивлению, слетел халат. Под халатом не было ничего, кроме кружевного белья. «Лена, солнышко, ты шаша!» Девушка поцеловала его в шею. «Не говори ничего, любимый мой!» Лена тяжело дышала, наслаждаясь ласками, которыми осыпал ее любимый. Больше всего ей сейчас хотелось сделать ту самую глупость, от которой ее в прошлый раз остановил Гарри. Очень хотелось. Она чувствовала, что это может быть ее последний год в этой жизни, и ей хотелось не просто побыть девушкой своего любимого, но и почувствовать его силу и страсть. Хотелось быть слабой в руках сильного, ощутить все те прелести последнего этапа близости, о которых слышала и о которых читала, подарить всю себя своему любимому человеку. Гарри прекрасно понял состояние девушки и взял инициативу на себя. Лена застонала от удовольствия, когда его поцелуи покрыли ее грудь, когда его нежные, но сильные руки поглаживали ее и прижимали к горячему телу любимого. В какой-то момент в ней проснулась темная сущность, но на этот раз ее преисполняла не ярость, а самая настоящая страсть, подогреваемая кровью демоницы. Лена даже не попыталась сопротивляться чувствам и желаниям, которые мгновенно наполнили ее разум. Она не обратилась, но в какой-то момент абсолютно утратила контроль над собой, сознание ее поплыло. Последнее, что она запомнила, это то, как полетело в сторону одеяние, а демоница заключила парня в жаркие объятия. Ее поцелуи опускались все ниже, и ниже, и ниже, а затем ее сознание отключилось. Дочь ведуна очнулась через несколько часов. Она лежала на груди у Гарри, прикрытая одеялом, но совершенно точно, абсолютно обнаженная. Лена вздрогнула. Что же она сделала, будучи под влиянием внутренней демоницы? Неужели она очнулась, любимая? Гарри нежно поцеловал ее в макушку, прижимая к себе. «Гарри, я...» «Ничего не говори». Избранный погладил ее спинки. «Я понимаю твои чувства и знаю, чем они вызваны. Я все понял в тот момент, когда нам сказали, что возраст участников опустит до 15. Ты просто устала быть вечно на передовой, тебе захотелось почувствовать себя слабой. Любимый, прости меня». Лена прижалась к нему, уткнулась ему в грудь и заплакала. «Прости меня, пожалуйста. Я... тебе ни за что извиняться». Гарри поцеловал ее в губки, поглаживая ее золотые волосы. «Тем более, что ничего и не произошло». «Ничего?» – удивленно взглянула на него Лена. «А как же?» «Ничего». Рука Гарри скользнула ей на бедра. «Я почуял, что ты не владеешь собой в тот момент, когда твои поцелуи опустились к животу. Ты представить себе не можешь, чего мне стоило тебя остановить, и физически, и морально, особенно морально. Но я хочу это сделать с тобой тогда, когда ты будешь отдавать себе отчет в своих поступках. Эмоции – это прекрасно, но только, если их себе диктуешь ты. Лена прижалась к Гарри еще плотнее, слезы текли по ее щекам. Любимый, ведунью трясло, я ничего не, ты ша-ша-ша, тише, лапка. Избранный погладил ее по головке. Ничего, абсолютно, я выключил тебя заклятием, когда все понял. Спасибо тебе. Лена поцеловала его в губы. Ты не представляешь, сколько ты для меня сделал. Все в порядке, лапка. Гарри поправил на ней одеяло. Отдыхай, солнышко. До подъема еще несколько часов. А я буду с тобой. Всегда, всегда. Встреча с гостями и старыми знакомыми. Итак, юные леди и джентльмены, добро пожаловать на курс этикета. Объявила худенькая волшебница средних лет по имени Генриетта Фокслинг, которую прислали из министерства провести для учеников Хогвартса курс этикета и, как оказалось, курс бальной хореографии. У нас с вами в распоряжении не больше и не меньше, а всего лишь месяц. Поэтому, почтенные господа и дамы, будем заниматься с вами каждый вечер, пройти нам следует очень-очень многие темы. Начнем, пожалуй, с правильных торжественных приветствий. Мисс Фокслинг была истинной леди и настоящей родительницей за культуру поведения волшебников. Со студентов она спускала по три шкуры, щедро одаривая баллами успевающих и нещадно штрафуя отстающих. Было тяжело, но постепенно дело двигалось. Большей части чистокровных волшебников было не в пример проще, их все же учили едва ли не дворцовому этикету, традиции чтились до невозможности строго, по большей части таких учеников вообще не требовалось учить. Маглорожденные и полукровки, по большому счету, тоже имели понятие об основах культуры, но несколько отставали в традициях волшебного мира, так что требовалось нагонять. С танцами работы было больше, лишь редкие чистокровные умели вести партнеров и, как могли, помогали несведущим. Впрочем, мисс Фокслинг их порадовала тем, что танцы им нужны будут не раньше, чем к Рождеству. Ребята знали, что впереди будет святочный бал, традиционный для турнира, так что стремились обучиться как можно лучше. А вот остальные все больше ворчали и тихонько ругались в стиле «делать нам больше нечего, кроме как ваши пляски танцы учить». Но деваться было некуда, деканы пообещали отказавшимся держать их в черном теле до конца года. Лену, которая успела познать вкус страсти под влиянием внутренней демоницы, периодически стала накрывать. В такие вечера Гарри всячески старался ее удерживать в рамках разумного, но не сказать, что у него всегда получалось. В конце концов, он и сам этого хотел. Где-то в середине сентября парень едва успел остановить ведунью, очнувшись в тот момент, когда его девушка уже почти стянула с него одежду. Огромных трудов ему стоило сдерживаться самому и сдерживать Лену. Друзья смотрели на них с завистью и некоторым сочувствием. Ведунья была на взводе. Ей совершенно точно было ясно, кто и зачем уломал комиссию снизить возраст участников турнира до 15 лет вместо планируемых 17. Если бы она так не боялась грядущих событий, ведь она заранее знала перечень испытаний, то поставила бы на то, что именно она станет чемпионкой Хогвартса. Дамблдор не мог не знать, что ей к моменту отбора будет уже 15. Нет, конечно, комиссия могла сбросить возраст и чисто случайно, но Лена уже давно научилась не верить в совпадения. Уизли, с которыми ребята заключили временное перемирие, вели себя тише воды, ниже травы. Хотя близнецы, конечно, собирались воспользоваться тем, что возраст участников снизили, и теперь Фред и Джордж намеревались подать заявки. Рона на занятиях по этикету муштровали так, что он ходил серый и мрачный. Каждое занятие ему доставалось столько же, сколько доставалось в свое время Невиллу на трансфигурации. Постепенно на занятиях он научился держать себя в руках и вести себя вежливо. Впрочем, стоило ему покинуть класс, и он тут же обращался обратно в состояние свиньи в мантии. Мисс Фокслинг, конечно, пыталась контролировать учеников и вне класса, но поди уследи за всей этой разномастной толпой числом почти в 300 человек. Не меньше наседали на студентов и остальные учителя, но особенно отличился новый учитель защиты от темных искусств. Мрачный, демонстративно грозный и никогда не теряющий бдительности, отставной мракоборец чем-то напоминал ведуна Волкобоева, только был моложе старого ведуна и, пожалуй, на порядок параноидальнее. Аластер Грюм, представился он, отставной мракоборец, оппозиционер министерству, и ваш новый учитель защиты от темных искусств. Я прибыл к вам на этот год по просьбе директора, остальное вам знать не обязательно». Пролистав журнал успеваемости, провел перекличку. Одним глазом он безотрывно смотрел в список учеников, другим, тот, который был протезирован, осматривал учеников в тот момент, когда он или она отзывались на свою фамилию. Дойдя до середины списка, Грюм начал задерживаться на учениках подольше, периодически задавая вопросы о родителях и упоминая о своем знакомстве с ними. «Орлова, я», — отозвалась ведунья, — «дочь ведуна Алекса Орлова». «Да», — мрачно спросил Грюм, — «я знавал твоих родителей, девочка, и отца, и мать, мир ее праху. Елизавета была отличной воительницей, настоящей фурией в бою. Вы с ней почти на одно лицо. Если будет интересно, подойди после урока, расскажу о ней кое-что». «Спасибо, сэр», — кивнула Лена, задушив в себе внезапно вспыхнувшую душевную боль. «Пожалуй, я зайду к вам. Потом». «Хорошо», — тряхнул косматой гривой Грюм. «Так, дальше. Паркинсон, Потил, еще раз Потил». На фамилии Поттера он запнулся, посмотрел на мальчика несколько секунд, словно желал что-то сказать, затем передумал. «Уизли, ты будешь сын Артура Уизли?» «Да». «Твой отец пару дней назад выручил меня из очень плотного капкана». Закончив перекличку, он сверился с успеваемостью и перечнем тем, которые студенты прошли за 3 года. «Да уж, учили вас кто во что гораст», — пророкотал он. «Черт те, что и сбоку бантик, а не программа». «Так, я вижу, вы прошли примитивный набор светлых заклятий, магических тварей младшего порядка, младшую ритуалистику. А во, это кто вам преподал ритуалы тьмы, профессор Волкобоев?» «Сэр», — ответила Гермиона. «Грандмастер Волкобоев», — поперхнулся Грюм. «Ничего себе новости. Жив, значит, старый чертяка. Ну тогда я за вас хоть в чем-то спокоен. Хоть с основами ритуалов вы знакомы на терпимом уровне. Однако же вы отстали в плане темных заклятий. Будем нагонять. И начнем с непростительных заклятий». Грюм, как оказалось, решил одной теорией не ограничиваться, а тут же продемонстрировал действие всех 3 запретных заклинаний. Действовал новый преподаватель с такой суровостью и пугающей легкостью, что многих в конце урока трясло. Многие поняли, что их учитель не раз и не два подчинял, пытал и убивал людей. От этого в обществе отставного мракоборца становилось особенно жутко. Лена же осталась после урока с ним наедине. Они беседовали больше 3 часов, благо защита была последним уроком. Вернулась ведунья уже после ужина. Вся заплаканная, дерганная, девушка сжимала в руках небольшой затасканный альбом с фотографиями. На первой странице находилась колдофото молодой женщины, на которую Лена походила как 2 капли воды. Елизавета Орлова во всем ее юном великолепии, ее мама. Конечно, у ведунов были фотографии всех членов семьи, но фотографии ее мамы было необычайно мало. Быть может потому, что она умерла в очень юном возрасте, так и не успев сделать много собственных фотографий. Добавила Лене слез и то, что одна из картинок изображала ее родителей вместе. Не свадебная память, а фото с боевой операции. Совсем молодые, смертельно уставшие, но на лицах сияет счастливая улыбка. Ведун, щеку которого рассекал совсем свежий шрам, обнимал жену и, казалось, был счастливее всех на свете. Гарри потратил немало времени на то, чтобы успокоить любимую. На следующем занятии Грюм и вовсе объявил о том, что опробует заклятие Империус на каждом из подопечных. Многие возмущались, что это незаконно, но никто урок мракоборца не покинул. Единственное, что особенно пугало, так это вопрос, а не станет ли потом Грюм проверять на нас Круциатус. Впрочем, как уже было сказано, никто не отказался. Началось развлечение. Дин Томас 3 раза проскакал вокруг комнаты, распевая национальный гимн. Лаванда Браун вообразила себя белкой. Невилл исполнил гимнастические упражнения, к которым сроду не был способен. Перед заклятием оказались бессильны все, становясь собой, только когда Грюм заклятие снимал. Наконец, он дошел до ведуньи. «Орлова, твоя очередь». Лена встала напротив профессора. Тот посмотрел на нее пару секунд, поднял палочку. «Империя», — приказал он. Спустя минуту абсолютной неподвижности, ведунья едва заметно шевельнула пальцами, и учитель отшатнулся. «Любопытно, очень любопытно», — объявил он. «Шикарная защита, узнаю школу славянского цеха, воистину дочка пошла в мать. Все посмотрите на Орлову, абсолютный иммунитет к управлению, отличное владение собой. И, черт подери, она выстояла, даже не дрогнула. Неплохо, девочка, не так-то просто будет сделать из тебя рабыню. Спасибо, сэр, свободно, рыкнул Грюм. Дальше, ну давай, что ли, Поттер. Гарри вышел вперед, Грюм попытался применить подчиняющие заклятия и на него. Гарри почувствовал, как в его душу проникает посторонняя сила, и не успел взять себя под контроль. Волк в душе оказался быстрее. В одно мгновение волчий дух бросился на нарушителя своих владений и сбросил контроль со своего носителя. Ничего не понимающее лицо Грюма стоило того, а 1 октября началось основное действо. После обеда всех школьников заставили переодеться в парадные мантии, вывели во двор, построили ровными рядами. Дамблдор объявил, что посланники Шармбатона и Дурмстранга должны прибыть в течение получаса, и они не замедлили явиться во всем своем великолепии. Первой прибыла делегация французской школы. Гигантская черная тень почти касалась верхушек деревьев. Льющийся из окон замка свет озарил приближающееся чудо, огромную синюю карету, подобную башне. Ее тянуло по воздуху дюжина крылатых золотых коней с развивающимися белыми гривами, каждой величиной со слона. Стоило этому летающему чуду остановиться, из нее мигом высыпалась небольшая команда в десяток мальчишек в форме мушкетеров, постеливших ковровую дорожку и выстроившихся в почетный караул. Выскочивший 11-м молодой мужчина в форме капитана королевской гвардии припал на одно колено, подавая руку всем выходящим из кареты девушкам. Дамблдор зааплодировал, ученики вторили, многие вставали на цыпочки, чтобы лучше разглядеть великаншу, которая вышла из кареты первой. Лицо ее расплылось в улыбке. Она подошла к Дамблдору и протянула сверкающую драгоценностями руку. Директор, и сам роста немалого, лишь слегка склонился для поцелуя. «Мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс!» «Дамблдор», — произнесла мадам Максим грудным голосом. «Надеюсь, вы пребываете в добром здравии?» «Спасибо, я в превосходной форме. Мои ученики», — небрежно махнула она назад огромной ручищей. «Гарри», чье внимание было приковано к мадам Максим, только теперь заметил вышедших из кареты подростков лет 15-16. Их было десятка-полтора, и все они дрожали от холода в мантиях из тонкого шелка. Кое-кто обмотал голову теплым шарфом. «Кагэка Гоф уже приехал, с минуты на минуту ждем», — сказал Дамблдор. «Вы его будете здесь приветствовать или пойдете сразу в замок?» «Лучше пойдем в замок, тут у вас холодно, как вам будет угодно», — старик поклонился. Вторыми прибыла представители Дурмстранга, явив корабли прямо на Черном озере, вынырнув из-под воды, точно легендарный голландец. Корабли пристали к берегу, матросы бросили якорь, кинули трапы. Первыми вышли, как и в случае с шармбатонцами, стражи. Все как один, рослые, крепкие парни, одетые в полевую черную форму, черные же плащи, в руках, посохи. С палубы на сухую землю принялись сходить не менее рослые парни, облаченные в большие пушистые шубы. Впереди всей этой колонны шли, переговариваясь, двое. Человек, шедший справа, был одет в другие меха, гладкие, блестящие, серебристые, под стать волосам. Вторым же шел жилистый мужчина в черной форме и плаще, лицо его было скрыто под капюшоном. «Добро пожаловать в Хогвартс, господин Каркаров», — поприветствовал седого на чистом русском языке Дамблдор, сияя улыбкой. «Спасибо, Альбус», — льстиво проговорил в ответ директор Дурмстранга. «Эх, старый добрый Хогвартс, сколько же лет я здесь не был. Ах, да, позвольте мне представить вам командира нашей охраны». Каркаров показал на своего спутника. «Цех любезно предложил нам своих людей, лучших, по слухам». «О, так может вы представите мне своего товарища?» — предложил директор. Но ответил не Каркаров, а страж. «Мы знакомы, Игорь. Нет нужды представлять нас с Эльбусом друг другу», — раздался суховатый голос, который был до боли знаком всей компании. Командир стражей Дурмстранга снял с головы капюшон, и директор Хогвартса невольно отшатнулся. Перед ним стоял Александр Орлов собственной персоной. Ведун с усмешкой посмотрел на Альбуса, протянул волшебнику руку. «Добрый вечер, директор Дамблдор», — спокойно сказал он. «Не волнуйтесь, сегодня я здесь лишь как посланник цеха ведунов, и ни в коем случае не причиню вам вреда». «Да-да», — старый директор даже заикаться начал. «Конечно, мы с Александром, старые приятели», — усмехнулся Каркаров. «Он не смог отказать мне в просьбе, когда я попросил ведунов защитить нашу делегацию. Как хорошо снова быть здесь, как хорошо. Виктор, иди сюда, в тепло. Вы не против, Дамблдор?» Виктор немного простыл. Каркаров поманил одного из учеников, тот подошел. Крупный, с горбинкой нос, густые черные брови. Это был Крам. По рядам учеников Хогвартса прошел шепоток. Лучшего ловца на свете знали и узнавали в лицо. Когда закончилась церемония встречи, Дамблдор пригласил всех заходить в большой зал на праздничный обед. Орлов быстро нашел среди детей своих подопечных, подмигнул, дескать, потом поговорим, и последовал за Каркаровым и остальными в сторону большого зала. Дурмстрангцы сняли лохматые шубы, под которыми оказались кроваво-красные мантии, и с любопытством разглядывали темный потолок, усеянный звездами. Некоторые, не скрывая восхищения, вертели в руках золотые тарелки и кубки. Лена поняла почему. Из рассказов отца она помнила, что в этом институте магических искусств условия куда как более спартанские. К учительскому столу приставили еще 6 стульев. 2 заняли мадам Максим и Каркаров, еще 2 – командир охраны. Орлов пожал руку Грюму, который уселся справа от него. Тот с усмешкой ответил на его приветствие и с недовольством кивнул в сторону директора Дурмстранга. Ветераны Первой войны принялись тихонько переговариваться о чем-то своем. 2 пустых кресла наконец обрели хозяев. Рядом с профессором Каркаровым сел Люда Быгмин, а слева от мадам Максим, начальник Перси мистер Крауч. Учеников и стражей, общим числом около 70 человек, разместили за столами факультетов. Что характерно, большая часть учеников из северных краев разместились за столом Слизерина, в то время как девушки из Шармбатона рассыпались серебряными пятнышками за столом Коктеврона. Мушкетеры уселись к пуффендуйцам, а вот суровые представители славянского цеха расположились за столом Гриффиндора, не иначе как по наущению Орлова. Со стороны факультета львов он ожидал провокаций гораздо больше, чем от остальных. Все-таки именно на этом факультете училось больше всего детей различных пешек и марионеток Дамблдора, так что небольшой караул там бы не повредил. Благо, Каркаров не возражал. К вечеру в зал внесли старинный ларец, выполненный, очевидно, из черного дерева, богато украшенный жемчугом. Дамблдор поднялся со своего трона. Зал мгновенно умолк. Взмах палочки, и ларец со скрипом открылся, являя студентам и гостям замка большой кубок, до самых краев наполненный сапфирово-синим пламенем. «Это кубок огня», — объявил директор Хогвартса. «Беспристрастный судья, который отберет по одному чемпиону из каждой школы, и избранные будут представлять свои школы в 3 сложных магических состязаниях. Желающие участвовать в конкурсе на звание чемпиона должны разборчиво написать свое имя и название школы на куске пергамента и опустить его в кубок», — продолжал он. «Им дается на размышление 24 часа. Кубок будет выставлен в холле, и завтра вечером выбросит с языками пламени имена чемпионов, которые примут участие в турнире 3 волшебников. Конечно, избраны будут достойнейшие из достойнейших. Кубок на всю ночь останется в холле и будет доступен всем, кто хочет участвовать в турнире.